Начиная работы, Алекс решил проверить теорию. Ему пришло в голову, что ключ будет улучшать те способности, которые активно используются. Именно поэтому он с головой ушел в работы по модернизации, полагая, что в скором времени возможности одновременного управления дроидами тоже должны возрасти. За 3 дня, которые Алекс провел в рубке, координируя и лично участвуя в работах, изменений он не заметил. 16 роботов оставались пределом, но землянин не сомневался, что результат будет. «Но почему все делаешь сам?» — удивился Рваный. «Ты глава клана? Прикажи своим людям». «Видишь ли, ремонтный комплекс Харса-40Т требует инженерной специализации и нейросети как минимум 5-го поколения. Пара инженеров есть, но у Круни сеть 3-го поколения, а у Адиль 4-го. Инженер 5М стоит только у меня. Минимальные требования для ее установки — 180 единиц базового индекса интеллекта. Из всех 500 сотрудников корпорации только один человек подходит — это Рис. Но у него уже стоит ученый 5М. Он хорош на своем месте», — пояснил Алекс. «А Идин? Ей недавно установили нейросеть ученый 5», — проявил свою осведомленность соратник. «У нее базовый индекс интеллекта 172. То есть можно установить нейросеть 5-го поколения без индекса М. Там достаточно 170 единиц. Ей недоступен режим прямого управления. Поэтому такой специалист для моих целей бесполезен». «Почему?» «Все просто. Модернизация кораблей обычно осуществляется на верфи. У них есть специализированные конструкционные комплексы и дроиды, а также сертификаты и лицензии на такие работы. Поэтому те, кто желает иметь нестандартный корабль, вынуждены платить серьезные деньги за переделку». Он отвлекся, переключившись на следующую группу механических работников, отдав им новые приказы. За 3 дня он закончил с фронтальной частью массивной перемычки, которая теперь сверкала продвинутой хагданской броней с противолазерным покрытием. Адиль все это время занималась установкой дублирующих линий управления и силовых магистралей. Капитан планировал собрать все реакторы в перемычке и готовил для них бронекапсулу. «Так вот», — усмехнулся капитан, — «Искин ремонтного комплекса может управлять роботами, заменять поврежденные модули и чинить обшивку, но изменять проект он не способен. Поэтому я использую дроидов в режиме прямого управления и делаю это лично». Рваный кивнул, заняв место одного из пилотов. Он некоторое время наблюдал за работой специалиста, который орудовал силовыми захватами, доставляя материалы к местам работ. Затем бывший добытчик закрыл глаза, подключившись к банку данных. Все свободное время он проводил, получая новые знания. Алекс решил сделать перерыв, почувствовав легкую усталость. После короткого отдыха в медкапсуле он отправил сообщение хранителю традиций, намереваясь заняться многообещающим подарком хагданца. Дроиды установили посередине пустующего склада подставку с прозрачным кубиком, где пряталась давно вымершая крылатая тварь. Нульк некоторое время задумчиво смотрел на предмет, а затем замер, усевшись перед ним на корточке. Алекс последовал его примеру, наблюдая за действиями псиона. Задействовав свои способности, землянин видел, как старик формирует тонкие щупы, осторожно касаясь границ области, где силовые линии мелко подрагивали. Нульк периодически посылал образы, поясняя, что именно он делает. Вскоре псион определил границы аномалии. Область искажения походила на метровую каплю, острием упиравшуюся в подставку, на которой торчал кубик с крылатой зверюгой. «И что это может быть?» — поинтересовался Алекс. «Откроем и посмотрим», — спокойно ответил хранитель традиций. «Эта область гасит любую пси-активность. Мне не нравится, что ключ реагирует на эту штуку». «Вещь сделана людьми. Думаю, никакого риска нет», — подумав, ответил Нульк. Алекс кивнул и, отойдя подальше, скомандовал одному из дроидов заняться подставкой. В результате материал, похожий на стекло, посыпался мелкой крошкой, а над подставкой все так же висел инопланетный попугай. Землянин осторожно провел вытянутой конечностью робота вокруг хищной птички, однако никакой подпорки не обнаружил. «Силовое поле», — кивнул Нульк, а экспериментатор продолжил курочить антиквариат. Расковыряв подставку, он добрался до того, что создавало аномалию. Внутри прятались два предмета, которые могли поместиться на ладони. Кривая спиралька, в которую был засунут предмет, похожий на тонконогий гриб. Сверху эту конструкцию опутывала небрежная обмотка из желтой проволоки. «Артефакты древних», — уверенно сказал Нульк. Но Алекс и сам это понял. Приглядевшись, он увидел очертания кривой спиральки плывут, мешая сосредоточиться. А по ножке гриба изредка пробегают искорки. Землянин открыл каталог вещичек давно исчезнувшей цивилизации, без труда найдя там искомое. Похожая спиралька стоила в среднем 300 тысяч, а грибочек — 500 000. Насчет спиральки никакой информации не имелось, однако подобные грибочки зачем-то собирали давно вымершие негуманоиды Хралси. В изученной базе археология имелись только общие сведения об этих нелюдях, которые погибли задолго до того, как человечество выбралось в космос. Выглядели они как пятнистые макаки с двумя парами хватательных конечностей. Зачем артефакты этим уродам, не сообщалось. Алекс разочарованно хмыкнул, приказав дроиду разрезать тонкую оплетку, разделив артефакты. От легкого усилия конструкция развалилась, а после громкого хлопка над головами людей с хриплым клекотом запорхал живой и вполне здоровый инопланетный попугай.